слава тебе, Господи! И вернулась злоба. И вот она принимается, запинаясь или петля. Слова не желали выходить или выходили не такие, как она хотела. Тогда она злилась. И вот она принимается меня допекать, говоря, что это стыд, что я ничего ей не сказал, что я бессердечный человек, что я хуже собаки, что я, как вышеназванная, я заслужил того, чтобы околеть от рези один-одинешенек на своем гноище. И еще всякими другими ласковыми словами наградила она меня. Ее старались успокоить, мне говорили: «Уйди ты, ты же видишь, ты ее волнуешь, выйди на минуту». Но я рассмеялся, нагнувшись к ее кровати, и сказал: «В добрый час. Я тебя узнаю. Есть еще надежда. Ты все такая же злая». И, взяв в свои большие ладони ее голову, ее старую трясущуюся голову, я от всего сердца поцеловал ее дважды в обе щеки. И она опять заплакала. И вот мы остались спокойно и молча, совсем одни в комнате, где в стене жучок-часовщик отстукивал сухое тиканье предсмертных минут. Все остальные вышли в соседний покой. Она тяжело дышала, и я увидел, что ей хочется говорить. Я сказал: «Ты, старушка, не утомляй себя. За 25 лет обо всем переговорено. Понимаем друг друга без слов». Она сказала: «Ничего не переговорено. Мне надо сказать, Кала, иначе рай, куда я не попаду...» «Попадешь, попадешь», — говорю. «Иначе рай будет для меня горше адской желчи. Я была с тобой, Кала, резка и брончлива». «Да нет же, да нет же», — говорю. «Чуточку кислоты только полезно». «Ревниво, вспыльчиво, сварливо, груба. Своим дурным настроением я наполняла весь дом. И чего я только с тобой не выделывала». Я похлопал ей по руке. «Ничего, у меня кожа толстая». Она продолжала чуть слышно: «Но это потому, что я тебя любила». «А я и не знал», — сказал я, смеясь. «Что ж, у всякого своя манера. Но отчего же ты мне не сказала? Догадаться было не так-то легко. Я тебя любила, а ты меня не любил. Поэтому ты был добрый, а я была злая. Я тебя ненавидела за то, что ты меня не любишь. А тебе было все равно. У тебя был твой вечный смех, Кала. Тот же самый, что и сейчас, Боже мой. И настрадалась же я из-за него. Ты в него закутывался, как от дождя. И сколько я не проливалась дождем, никогда-то мне не удавалось промочить тебя, разбойник. Ах, как ты мне делал больно! Много раз, Кала, я готова была помереть. Женушка ты моя, говорю ведь, я же не люблю воды. Вот ты опять смеешься, мошенник. Что ж, это хорошо. Смех согревает. Вот сейчас, когда земляной холод поднимается у меня по ногам, я чувствую всю цену твоему смеху. Суди меня твоим плащом. Смейся в волю, милый мой. Я на тебя больше не сержусь. А ты, Кала, прости меня. Ты была хорошая жена, — сказал я. Честная, стойкая и верная. Может быть, не каждый день ты была так уж мила, но никто не совершенен. —